Это как вернуться после долгой войны домой. Тепло, солнечно и тысячи знакомых лиц, о которых, казалось, забыл и навечно потерял, но вдруг вспомнил, вернул о них память, а значит и их самих. Человек жив до тех пор, пока о нем помнят. Годы детства, картины прошлого, первая любовь и первый поцелуй, друзья и родители, лицо отца, матери, шум зеленой листвы в парке, по которому мы гуляем с Н, с моей Н. Втайне от всех мы 2 часа назад расписались, и теперь, сверкая улыбками и кольцами, идем по парку, самые счастливые на свете. Найдя однажды, уже никогда не потеряем друг друга. Я увидел ее не сразу. Все озирался по сторонам в поисках мародеров и людоедов. Но хватило и беглого взгляда, чтобы понять, что место это мертво, давно и бесповоротно. В замшелых остовах многоэтажек стонал ветер. Плененный склепами домов, в безысходности он резал свою плоть об острые края битых стекол. Не сразу я узнал в огромном клубке плесени и плешивого мха каркас автомобиля. Мне даже показалось, что это какой-то жуткий зверь, притаившийся для прыжка, и я тут же вскинул кольт. Энн остановила меня. Ее красноречивый взгляд, брошенный в мою сторону, заменил 1000 слов. Я и сам понял, что чересчур напряжен. Необходимо успокоиться и взять себя в руки. Энн остановилась, взяла меня за плечо и шепотом произнесла: «Смотри, там». В сумраке я увидел сначала рваные края взбухшей земли и кусков асфальта, вылезшие посреди улицы. Словно в городе поселился крот-великан и вырыл посреди жилого массива вход в свою нору. Но потом я понял, что же это, и лишь едва выдохнул не своим голосом: «Бездна!» Пораженный догадкой, я бросился вперед. Энн побежала следом. Мы быстро преодолели оставшееся до бездны расстояние, взобрались на край кратера и, поддавшись самоубийственному любопытству, взглянули вниз. Кольцеобразные прожилки породы уходили вниз на добрые 300 метров, упираясь в маслянистую черноту. Я смотрел туда, в это средоточие тьмы, и не мог оторвать взгляда. На какой-то миг мне вдруг почудилось, что там, в кромешном мраке, что-то или кто-то есть. Игра воображения, а может быть, и в самом деле я увидел это, нарисовала мутные очертания призраков. Фантомы бесновались, переплетаясь друг с другом, подобно клубку змей. Фантасмагория ужаса в звенящей тишине. Весь я был опустошен скорбным молчанием. Я глядел в бездну, но едва ли видел вообще что-то перед собой. Все внутри меня — мысли, чувства, сознание — сжалось в точку, образуя вокруг себя космический вакуум. Я вдруг осознал, это словно пришло откуда-то издалека, что начинаю терять сознание, потому что все это время, что стоял я у бездны, я просто забыл дышать. Я глубоко вдохнул пыльного воздуха и отстранился назад, не в силах выдержать взгляда бездны. Отошел на несколько шагов от края пропасти, прикрыл глаза. Успокоился. «Зачем мы сюда пришли?» — прервав затянувшееся молчание, спросила Энн. Я выдохнул. «Патрик сказал прийти сюда. Хотел что-то еще показать. Да и ты меня просила привести тебя сюда. Я привел. Зачем ты так сюда рвалась?» Энн не ответила. Уперла взгляд в землю. Я подошел и легонько обнял ее за плечи. «Да и я тебе хотел много чего рассказать». Энн бросила на меня полный надежды взгляд. Ее глаза вновь засветились, заискрились тем озорным светом, тем, с которым она игриво и в то же время надменно гипнотизировала меня тогда, в вечер нашего нового знакомства. Я провел по ее щеке, провел ниже и, наконец, коснулся цепочки на шее. Потянул ее и достал необычный кулон на золотой цепочке. Патрик еще не до конца передал мне воспоминания. Пока в моей голове только мои собственные, но уже их достаточно, чтобы многое вспомнить. Этот медальон... Тебе подарили его? Да, я знала, что мне подарил его любимый и дорогой мне человек. Но память стерлась, и я просто его не помню. Лишь вижу во снах, как он преподносит мне подарок. А лица не могу вспомнить. Потому я так рвалась сюда. Рвалась за памятью. Это был я, Энн. Мы гуляли в тот день в парке. Мы расписались тайком от всех, а потом счастливые расхаживали по городу. И тогда я подарил его тебе. Ты была такая счастливая, что не передать словами. Энн задрожала, словно стояла под пронизывающим ледяным ветром. Я плотнее прижал ее к себе. Девушка притихла. Легонько стал поглаживать ее, чтобы успокоить. Энн, уткнувшись носом в мое плечо, плакала. «Ну тихо, тихо!» Я все больше и больше ощущал проходящие с девушкой метаморфозы. Теперь она не была той бескомпромиссной, порой жесткой и нахальной амазонкой. Она стала обычной девушкой, даже скорее девочкой, будто вернулась на лет 15 в прошлое. Прижималась ко мне, как к единственному старшему брату, и плакала навзрыд. От прежней Энн не осталось и следа. «Ты врешь! Скажи мне, что ты врешь!» Она вцепилась в мою куртку, заглядывала в мои глаза и повторяла: «Ты врешь! Ты врешь! Ты врешь!» Просто не верила в происходящее. Не хотела верить, как и я. Ко мне вернулись воспоминания, но все эти события были такими далекими, все равно, что в прошлой жизни. С нами из прошлой жизни. Она вновь глянула на меня, заглянула прямо в самую душу. В ее глазах промелькнула едва заметная искорка какого-то странного узнавания. А потом она, пристав на цыпочки, я был намного выше Энн, припала к моим губам. Меня всего будто поразило разрядом тока. Сердце застучало сильнее, что стало рвать, клокотать внутри. И я ответил на этот поцелуй. Я словно загорелся, как спичка, и, объятый собственным пламенем, решил разжечь костер. А потом мы, словно сплавленные огнем воедино, прижавшись друг к другу, стояли на краю этой красивой и в то же время страшной пропасти, рядом с бездной. Постскриптум. Патрик возник из сумрачной закатной мглы внезапно. Проковылял к нам, шаркая и стертыми подошвами ботинок. «Ну что, вспомнили?» — Патрик улыбнулся. «Да», — ответил я. «Я хотел рассказать еще кое-что, перед тем, как передать тебе всю остальную память». «Конечно, я готов выслушать». «Что ты видел там?» «Черноту, тени, что-то еще». «Правильно, я тоже это видел. Но суть в том, что этого нет, не существует». «То есть как?» Удивленно воскликнул я. «А так, все люди боялись приходить сюда. Опасались даже не столько людоедов, мародеров или кого-то еще, сколько самой бездны. А ее опасаться и не надо. Все эти сказки насчет нее — простой вздор. Ничего в ней нет. Бездна — просто дыра в земле, каких много. Их сотнями наделали метеориты еще до появления человека». И все они всего лишь ямы, просто разного диаметра и разной глубины. «А как же фантомы? Я сам их видел». «С этим уже интереснее. Они как бы есть, но на деле их нет. Ты видишь то, что хочет видеть твое подсознание. Но на деле этого не существует. Вот и все. Люди хотят вспомнить, и они глядят в бездну. Но в бездне ничего нет». И тогда разум рисует несуществующие воспоминания. Вот такой вот побочный эффект. «Но что же тогда это бездна?» «Да нет никакой бездны», — махнул рукой Патрик. «Есть просто кратер в земле. Каньон, пропасть, которые люди назвали таким ужасающим и величественным словом. И не более того. На самом деле бездна у нас вот здесь». Патрик указал на центр своей груди. «Она есть у всех. И у тебя, и у меня, и у нее». Патрик указал на Энн, прижимающуюся ко мне. «Бездна — это наше безразличие, наше неведение, наше невежество и жестокость. И если все разом выпустят ее наружу, то тогда мы все и погрузимся в эту бездну, и тогда уже никто не выберется. И наша слабость в том, что мы не помним, не можем вспомнить наши прошлые ошибки, чтобы на их основе все исправить. Но мы должны, обязаны это сделать». Патрик сделал несколько шагов ко мне. «Подойди. Пришло время». Я поравнялся со стариком. Он мягко коснулся моего лба, надавил пальцами. Мои веки опустились сами собой, и я тут же почувствовал, как мой мозг наполняется информацией. Это как смотреть фильм, только в очень быстром темпе, и все перекочевывает в твою память. В твою память. Мальчик играет на футбольной площадке, пинает мяч. Какой-то мужчина сидит за штурвалом самолета. Двое парней прыгают вниз со скалы и со стремительной скоростью несутся вниз, раскрывают парашюты. И другие воспоминания. Сотни, нет, тысячи человеческих жизней я прожил всего за несколько мгновений. Казалось, что голова лопнет от объема информации, который записался мне на внутреннюю сторону черепной коробки. Я схватился за голову и упал на землю. Из носа хлынула кровь. «С тобой все хорошо?» — заботливо спросила подбежавшая Энн. «Нормально». Я кое-как встал. «Это скоро пройдет», — успокоил меня Патрик. Утерев кровь рукавом, я шумно выдохнул. Спросил: «Что дальше?» «Да, пожалуй, все». Патрик подошел к краю пропасти и улегся у самого обрыва. Положил руки под голову. «Всегда мечтал увидеть море. Жаль, так не увидел. У меня старший брат жил в Лос-Анджелесе. У них там такие крутые пляжи. Катастрофа не дала съездить». На лице Патрика поступила грустная улыбка. «Благо, смог увидеть море через чужие воспоминания. Но вживую никогда не видел. Не сбылась мечта. Хотя сейчас можно просто улечься рядом с этим обрывом и представить себе безбрежные просторы, пахнущие солью, беснующиеся лазурными волнами и пенными барашками». «Патрик, ты чего это?» «Всегда хотел умереть вот так, с улыбкой на лице, счастливым, избавившись от той ноши, которую волочил на себе». Патрик обернулся ко мне. «Не оплакивайте меня, ведь пора вновь радоваться. У вас снова есть надежда, люди. Живите, идите дальше и не останавливайтесь. Ведь все в ваших руках». «Патрик, не дури!» «Там асфальт вздыбился», — не обращая на меня внимания, продолжил старик. «Похороните меня там». «Патрик!» — я подбежал к старику, схватил его за грудки. «Неужели ты так просто уйдешь?» «Уйду. Что еще делать старому, но при этом почти не пожившему человеку? Да и вообще, что делать человеку в жизни? Я думаю, что познать счастье, и я его познал. Ведь теперь не все так туманно, все можно изменить. И все, что я сделал, не прошло даром. Прощай, Артур. Прощай, Энн. Мне нечего больше сказать». Его тускнеющие глаза наполнились соляной влагой. Патрик обратил взор к небу и с улыбкой на лице закрыл глаза. Алый диск солнца выплыл из-за туч и озарил все небо пылающим красным цветом заката. А Патрик больше не дышал, потому что умер счастливым. А на душе вмиг стало горько. Будто я потерял самого родного и дорогого сердцу человека. Я вбил крест в землю черенком, найденный в одном из домов лопаты. Хорошо получилось. Конечно, пройдет время, и он навсегда упадет под натиском ветра. И кости Патрика превратятся в прах. Но мы не забудем то, что он для нас сделал. Просто не можем. Ведь мы обрели себя. вновь узнали, кто мы и в чем наша цель. А это, уж поверьте, дорого стоит. И это нужно ценить. Энн подошла ко мне и нежно положила руку на плечо. «Пойдем, нам пора». Я кивнул и в последний раз поглядел на могилу. Сзади за ней расстилалась огромная пропасть. А дальше, там, где уже сгущалась вечерняя мгла, горел горизонт, опаленный прощальными лучами, выглянувшего из-за туч солнца. Я не похож на брутального спасителя мира. Я не герой. Но мне больно смотреть на то, как все вокруг меня рушится. Может быть, исчезнувший мир не был идеальным, но я жил в этом мире, я был там счастлив. И все то, что когда-то мы сами создали, сейчас обращается в пепел, что вскоре развеет ветер перемен. Я не могу стоять в стороне. Настал час собирать камни. Я закинул лопату на плечо и двинулся прочь. Мы вышли из бездны. Теперь предстоял новый путь. Вы слушали рассказ «Бездна». Авторы Ян Кулагин, Тим Волков. Запись сделана в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения авторов специально для сайта sweetbook.ru в 2015 году. Читал Олег Шубин.